Это было странно, как во сне. Иранда в моей комнате с капельками воды на бронзовой коже, обернутой в одно банное полотенце. Дракон, пахнущий шампунем Head & Shoulders и папиным Old Spice. Так вкусно! А за его спиной не мраморные стены с гобеленами в инкрустированных драгоценными рамах, а коллаж с моими детскими фотками. Фенечки на красной канцелярской кнопке гвоздики, новогодняя балеринка на ниточке и персикового цвета рогожка. Я встала с кровати и подошла к нему. Обвела руками шею. «Я так соскучился», — шепнул он, убирая с моего лба прядь за ухо. Нежно провел ладонью по голове, по спине. Его чудесные глаза с ромбовидным зрачком сияли любовью. «Боже мой, как я вообще могла без него жить?» «И я. А кольцо теперь просто теплое, не жгущее, как раньше», — заметила я. «Почему?» «Оно было таким, как указатель от Ока, что рядом твоя пара», — проговорил Иранда. «Ведь Око нас обручило и дало нам силу и магию». «Да, я приникла к его груди, счастливая до безумия». «Никто не способен нас разлучить, да?» — шепнула я. «Никто и никогда», — сказал Иранда и подхватил меня на руки. Так как в моей узкой комнатке покружить меня было негде, а вот въехать лбом любимой в шкаф или снести полку с книгами можно было запросто. Мой принц сделал пару шагов и отпустил меня на кровать. Поправил подушку под моей головой, встал на пол на колени, нежно поцеловал мне лоб, нос, губы. Затем медленно расстегнул на мне джинсы и, освободив от одежды мой живот, поцеловал его и коснулся ладонями с благоговением. «Милый». Я хотела подняться и обнять его, но Иранда тихо покачал головой и замер с таким выражением на лице, словно непременно должно было произойти чудо. И оно произошло. В затемненной портьерами комнате хорошо было видно, как облачко мягкого света вспыхнуло над моим животом. Это ласковое, живое, солнечное тепло, будто не мое совсем, и одновременно мое, распространилось вокруг моего тела, затем потянулось к Иранда и медленно окружило его, заключив нас обоих в единую чудесную сферу света с искристыми золотыми краями. По моей коже пробежали мурашки от избытка чувств. И не было ни слов, ни мыслей, только наше общее дыхание и блаженство, в общем шаре с невидимыми, но точно существующими узорами связи отца, матери и ребенка. Мы вдыхали любовь и выдыхали ее, потеряв счет времени и наслаждаясь столь долгожданным моментом единения. Наконец Иранда шепнул с восхищенной улыбкой. «Все хорошо». «Все хорошо», — повторила я. Он просто лег рядом со мной и обнял осторожно. Мы так устали от переживаний, от приключений, непонимания и расставания. И теперь наступило время счастья, даже если весь мир не знает об этом или чего-нибудь хочет от нас. Это ничего, он подождет. Есть что-то главное, главнее забот, долга и всего остального. Это момент тот, что сейчас. Мы дышали вместе, и скоро Иранда уснул. Я положила голову ему на плечо, смежила веки и незаметно уснула тоже. Мы не слышали, как открылась дверь в квартиру, как кто-то прошел по коридору, разулся, звякнул связкой ключей. Вздохнул и, привлеченный неизвестно чем, возможно, запахом сдобных булочек или волнением в сердце, или почти кажущимся, чуть мерцающим светом, струящимся в щелочке, приоткрыла дверь в мою спальню и застыла ошеломленной при виде прозрачного радужного облака, укрывающего нас с Иранда, прильнувших друг к другу во сне. Это был человек, впервые в жизни заметивший чудо. Мой папа,